«Клянусь великим Аллахом, о Абуль-Хасан!» — воскликнул халиф. «Если твоя просьба такова, то твое достоинство теперь еще больше увеличилось в моих глазах, и любовь к тебе стала сильнее, чем прежде». Потом он приказал отвести для Абуль-Хасана помещение во дворце, сплошь устланное бархатом и расшитым атласом, украшенное с пышностью, какое не найти нигде, кроме халифских дворцов. А что же касается денег на расходы, то халиф сказал ему так: «О Абуль-Хасан, мне нужно назначить тебе жалование, но я не хочу, чтобы выдавал его тебе казначей. Нет, я сам буду его тебе выдавать из своих рук, как отец дает сыну». И Абуль-Хасан облобызал землю и пожелал халифу долгой жизни и вечной славы. Потом халиф встал и пошел в диван. А что касается Абуль-Хасана, то он воспользовался минутой и пошел к своей родительнице. Он рассказал ей обо всем, что с ним случилось, и объяснил, что это был не сон, не сновидение и не сатана, а все это было на самом деле. И собрались у него соседи, и он рассказал им, как было дело, добавив, что халиф рассказал ему обо всем, что устроил с ним, и в заключении сказал: «Видите, мои слова — правда. А вы сделали из меня бесноватого и так меня мучили. Вы совершили надо мной великий грех». И распространился среди людей рассказ о Абуль-Хасане и о том, как он стал халифом, как халиф оказал ему милость и сыграл с ним шутку и посадил его на престол халифа. И Абуль-Хасан все рассказал им и сообщил, что халиф в довершении всего оказал ему благодеяние и поселил его у себя во дворце и сделал своим собутыльником и дал ему власть над всеми, кто входит во дворец и выходит, поставив его выше других. Потом Абуль-Хасан возвратился во дворец и стал жить подле халифа. И халиф полюбил его великой любовью, ибо Абуль-Хасан был весельчак и остряк, и мог рассмешить даже скалу. И с каждым днем увеличивалась любовь к нему и приязнь, особенно со стороны халифа, который от великой привязанности стал брать его с собой на все собрания. Даже когда он находился у Сид-Зубейды, дочери своего дяди, он посылал за Абуль-Хасаном, чтобы тот сидел с ним. А халиф рассказал Сид-Зубейде обо всем, что произошло с Абуль-Хасаном и случилось с ним, как тот стал халифом, а потом попал в бесноватые и претерпел в больнице великие мучения. И когда Сид-Зубейда услышала, что произошло с Абуль-Хасаном, она много смеялась. И каждый раз, как халиф отправлялся к Сид-Зубейде, он брал Абуль-Хасана с собой. И в один из дней Сид-Зубейда, а она очень любила Абуль-Хасана, как и халиф, сказала халифу: «О повелитель правоверных, ты, видно, не смотришь на Абуль-Хасана. Каждый раз, когда он ко мне входит, он не спускает глаз с моей невольницы Наджмат ас-Субх. Я думаю, он отдал ей свое сердце и хочет на ней жениться. Возможно, что ты недалека от истины в том, что говоришь», — молвил халиф. «И он в своем праве, так как я обещал отдать за него эту девушку или одну из тех, что ему понравились, когда он увидел их в вечер своего халифства. Когда я его спрашивал, будучи у него в гостях, после того, как он был халифом и видел всех моих невольниц, он мне сказал: «Я хотел бы, чтобы была мне женой одна из девушек, которых я видел во сне, и которые мне понравились, когда я грезил и видел себя халифом. И я обещал ему ту из них, что придется ему по сердцу, и обязательно должен исполнить обещание и отвести его к девушке, которую он хочет и которая ему нравится. Но ты оказала мне великое благо и напомнила, что его надо женить. Не знаю, как это я забыл это дело, ведь я прежде всего должен был его женить. Однако теперь, когда я понял, что его любовь Наджмата Субх